Нимфоманка? Шац почувствовал себя немножко лучше и вновь воспрянул духом. Меня он уже не видит. Он потирает руки и даже пытается напевать. Он вышел из состояния навязчивых галлюцинаций, в каком пребывал, и обрел контакт с реальностью. Без параноидального обобщения смотрит ясным взором ей в лицо и видит вещи такими, какие они есть, то есть видит аристократа-рогоносца, нимфоманку, солонку, лейку, 6 чайных ложечек, Джоконду, убийцу, который убивает направо и налево без какой-либо четко различимой политической программы, еще теплый труп почтальона с сумкой, набитой почтой, друга семьи, несчастного садовника, невеликого ума, который видит принцессу из легенды без трусиков, и которого подобное видение абсолютно привело в состояние эротического ошаления. И сверх всего этого оторопевшее лицо Микеланджело, вылезшего из канализационного люка в варшавском гетто. Так что ничего удивительного, что Шац не доверяет реальности. У него ощущение, что это всего лишь прегромадное свинство, которое ему подстроили. Но в любом случае одно совершенно бесспорно. Принцесса из легенды служит приманкой. Носик у Лейки кривой. Солонка всего лишь для отвода глаз. И все эти вещественные доказательства свидетельствуют о коварном и злобном искусстве, стремящемся запятнать и растлить, о подлинном возобновлении пожара декаденствующего экспрессионизма. Необходимо будет укрепить заслоны, пересмотреть учебники истории, призвать союзников во всех пока еще здоровых странах, осудить на вечное забвение папу Иоанна 23-го и при случае напомнить, что у него жидовский шнобель. В дело, если обо мне говорить, я не мешаюсь. Оно прекрасно идет само, но все-таки Иоганн меня растрогал чуть ли не до глубины души. Я люблю визионеров. Красота действует на всех нас и всех слегка волнует. Но проблема не в ней как таковой. Меня потрясает ее грандиозность. «Эй, садовник!» «Садовник!» — кричит комиссар. «Нету там ничего на горизонте, хватит пялиться! Это у тебя в голове!» «Как же, господин барон, Лейка? Надо видеть, в каком она состоянии!» «Вся помятая!» «Что?» — удивляется граф. Но видно, что это произвело на него впечатление. «Хватит, Иоганн!» — взрывается барон. «Вы говорите о моей Джоконде. О какой Джоконде? Кто мне ее подсунул?» Я потираю руки, ничего особенного, у меня дар чревовещания. Не талант, конечно, но ведь талант, можете мне поверить, не такое уж большое дело. Посмотрите Ван Гога. Нет, такого я не пожелал бы своим лучшим друзьям. И 6 пар полуботинок, да блеск начищенных, а в них никого. Улетучились. Все растаяли от счастья, все, кроме меня. Но почему, господин барон, она не хочет меня? Почему Лейка, а не я? Потому что она презирает сына народа? Оторванный разбрызгиватель, расплавленная резина, энциклопедия Ларуса, но не я. Это несправедливо, господин барон, я хочу только услужить. Никто не имеет права так обращаться с трудящимися. Шац весь в деле. Наконец-то он знает виновных и не позволит им ускользнуть. Это дело всей его жизни, и он твердо решил не провалить его. Шац хватает со стола фото Лили, позывает Хюбша, отдает распоряжение. «Всюду разошлите приметы этой женщины и предупредите всех мужчин, которые в состоянии носить оружие, поодиночке ни под каким видом не приближаться к ней без предписания военных властей или приказа о мобилизации». «Как мобилизации?» — удивился граф. «Повторяю, чтобы никто не смел коснуться ее без приказа о мобилизации или призыва добровольцев. Запрещаю даже приближаться к ней, ясно?» Она взбесилась. «Что?» — взорвался барон. «Взбесилась? Лили взбесилась, милостивый государь! Я требую удовлетворения!» «По всему, похоже, она тоже его требует. Гуд, будьте крайне осторожны. Мы имеем дело с опасной нимфоманкой. Милостивый государь, вы говорите о знатной даме. Знаю, знаю, из очень древнего рода, кругом соборы, симфонии, библиотеки. Видимо, этого ей недостаточно. Она урожденная Шлезвиг-Гольштейн, ее семью знают и уважают во всем мире. Среди ее членов насчитывается...» Комиссар трахнул кулаком по столу. «Черт бы вас побрал!» Только и произнес он. «Гутенберг, Эразм, Лютер, 22 папы, прославленные ученые, солонка, велосипедный насос, тысячи благодетелей человечества. Да, да, там не хватает только благодетелей. Она в родстве с Альбертом Швейцером. Он всем сердцем любил ее. Нобелевские премии. Гениальный писатель. Лили, моя Лили, нимфоманка. Я отказываюсь в это верить. Моя Лили не способна обмануть меня. Кстати, может, вообще ничего этого не произошло? Нет никаких доказательств?» «Я беру газету, лежащую на стуле, и кладу ее на письменный стол. На первой странице фотографии из Вьетнама. Раненые дети и горящие деревни. На самом-то деле газету я не брал, она уже лежала на столе. Просто я тихонечко подвинул ее к комиссару и ткнул пальцем в фотографию, чтобы помочь ему. Раз уж избранные натуры жаждут доказательств, вот они. Но моя попытка помочь, не знаю почему, вывела Шатца из себя». «Но нет, Вьетнам тут ни при чем. Это Америка. И вообще, что это все значит, Хаим? Чего вы всюду лезете? Во Вьетнаме нет евреев. Он вас не касается». Барон вознегодовал. «Господин комиссар, при чем здесь Вьетнам? Не вмешивайте в это Лили. Ее ноги там никогда не было. Почему бы вам в таком случае не обвинить ее в том, что она распяла Христа?» Комиссар Шац даже не обратил на него внимания. Он уже на пределе. Все эти книги, документы, воспоминания спасшихся от уничтожения, и вдобавок еще его личный еврей, который не отступает от него ни на пять, несмотря на психиатров и спиртное. Нет, это слишком затянулось. А может, ему не надо было 22 года командовать Фейер? Но он был молод. Верил в идеал и в то, что он делает. Сегодня он так бы не поступил. Если ему еще раз дадут шанс, когда к власти придет НПГ и Гертилин, даст ему приказ крикнуть: «Эйр! Уж он-то Шац!» А действительно, что он сделает? Взглядом он ищет меня, но я отнюдь не горю желанием давать ему совет. А то потом станут вопить, что мы, евреи, снова подрываем чувство дисциплины и моральный дух немецкого народа. Шац поднимает голову и осматривает кабинет глазами раненого быка. Он даже не пытается скрывать меня. Да и чего ради? Он прекрасно понимает, что потеряет должность, а, возможно, его упрячут в психиатрическую лечебницу. Комиссар Шац сошел с ума, с жалостью будут говорить о нем. В результате преследований со стороны евреев. Но Шац знает, что он никакой не сумасшедший. Знает правду о себе и знает, что правда это ужасно.